А как же хорошо, что Майк Дима не в курсе, что я ебашу ради дна, Эмма как гений. Пока все думают, что я коплю батл бури, я набиваю мани, чтоб купить такой релик. Ведь я дулан. Они идут ломать бараки, я затащу игру, терпите тупые раки. О, как же хорошо, что мои Дима не в курсе, что я ебашу радик на Эмма как гений. Пока все думают, что я коплю батл пури, я набиваю мани, чтоб купить Загрид Релли. Ведь я дулан, ведь я дулан, я дулан, я дулан. Они идут ломать бараки, я затащу игру, терпите тупые раки. О, как же хорошо, что мои Дима не в курсе, что я ебашу радик на Эмма как гений. Пока все думают, что я коплю.